Как заработать миллион? Константину Серебрякову 35 лет. Как многие из его поколения, в вузе он получал одну специальность, а занялся совсем иным. Бросил психологический факультет Ленинградского государственного университета сразу после третьего курса. Шел 1991 год, и молодой человек с головой окунулся в бизнес, решив, что лучше заработать миллион, долларов, разумеется, чем получить диплом. Миллион он зарабатывал дважды, и дважды его терял. Продавал хай-фай, даже открыл собственный магазин. Но бизнес отняли бандиты. Гонял из питерского порта на Кавказ дорогущие иномарки, эксклюзивные кабриолеты, роскошные машины представительского класса. Каждая модель стоила минимум 100 тысяч долларов. Именно во время одной из таких поездок наш герой и попал в страшную аварию. Черная полоса на этом не закончилась, убытки росли как снежный ком, одна машина была разбита, вторую конфисковали, оказалось, она числилась в угоне. Последовали штрафные санкции, машинный бизнес Серебрякова с товарищами лопнул в один день.